ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, بإذن المولى عز وجل, будет, как обычно, из одной работы. То есть сегодня, иншаллах, с вами посмотрим некоторые из нарушений по вопросам Таухида. Автор этой книжки шейх Абдул-Азиз ибн Раис ар-Раис, хафизахуллах. Шейх Абдул-Азиз ар-Раис, один из известных шейхов в Саудии. И шейх, альхамдулиллах, у него есть очень хорошие работы и очень интересные уроки, то есть аудио. Его уроки, если человек у них слушает, найдет, что они богаты по материалу. И шейх, альхамдулиллах, он из Ахли Сунна валь Джамаа, и он борется с привенцами нововведения в Саудии. Поэтому многие из привенцев нововведения, они его не любят. И шейх Абдул-Азиз ар-Раис писал книжку, которая называется «Мухалафат в Таухид», ошибки или нарушения по вопросу Таухида. То есть там есть 23 ошибки, то есть 23 мухалафа. Иншаллах, мы с вами будем пройти эти, то есть ошибки, эти нарушения. И эти нарушения, как потом в конце, когда Ахли Сунна валь Джамаа, они постоянно призывают к Таухиду и постоянно о Таухиде говорят, это не просто так. И любой человек, если он говорит, что он идет по пути, и что он идет по пути Ахли Сунна валь Джамаа и призывает людей к религии, он должен примерно людям рассказывать о Таухиде. Должен людям, то есть, акиды брить. Если вы заметили, что, то есть, если вы заметили, что есть кто-то о таухиде не рассказывает, или акиды не обращает внимания, и не предупреждает людей от ширка, и не предупреждает людей от бид'а, то значит, этот человек, он не идет по пути салаф-ас-салих. Понятно вам, иншаллах? То есть, этот человек в его манхадж есть какие-то проблемы. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Мы сейчас посмотрим некоторые из этих нарушений и посмотрим, как в конце, что всех будет сказать нам. Барак Аллаху фик. Давай, Буджамиль, прочитаем. В Полтаке слышно? Слышно в Полтаке, да? Да-да, нормально. Хорошо. Давайте тогда начинаем. Бидиллах субхана ва тааля. Слушаем. Предисловие автора. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. На страницах этой небольшой книги я собрал важные сведения, касающиеся величайшего из того, что велено Аллахом, единобожие, и страшнейшего из того, что он запретил, предание ему сотоварищей, то есть ширк. Я назвал эту книгу «Нарушение единобожия». Первый раз она была издана более чем полумиллионным тиражем. Был осуществлен ее перевод на несколько языков. Сейчас вы держите в руках второе издание этой книги. В ней содержатся важные добавления. Я даю разрешение всем, кто желает напечатать ее для продажи или бесплатной раздачи, при условии, что в текст не будут вноситься никакие изменения. Прошу Аллаха, чтобы он принял мой труд и сделал так, чтобы люди тоже приняли его и извлекли из него пользу. Поистине, он милосердный Господь. Дорогой читатель, все мы, мусульмане, приверженцы сунны и единой общины, идущие по стопам наших праведных предшественников, знаем, что Аллах сотворил людей и направил к ним посланников, лишь для того, чтобы они придерживались единобожия и избегали предавания ему сотоварищей. Узнав об этом, наш злейший враг, шайтан, стал прикладывать все усилия, пуская в ход свою конницу и пехоту, для того, чтобы отвратить рабов Аллаха от изучения единобожия и исповедания его. Шайтан всегда пытался отвратить проповедников ислама от призыва к единобожию, внушая им, что этот призыв нарушает единство мусульман и ведет к расколу и разобщению. Или внушает им, что люди и так знают, что такое единобожие, поэтому нет смысла напоминать им об этом. Сейчас. То есть, те, когда сказали, что есть люди, которые, то есть, они к тавхиду не призывают, или они говорят, что тавхид — это хорошая тема и важная, но не надо говорить, потому что люди будут разделены и так далее. Это неправильно. Это неправильно. И вот те, которые так говорят, эти привенцы нововведения, как Ихван Муслими. Вы знаете, что есть такая партия, называется Ихван Муслими. Сейчас в ее главе есть один человек, его зовут Аль-Каралауи. И из лидеров этого течения, то есть Хасан Аль-Банна и Аль-Маудуди, есть Саид Кутуб, его брат Мухаммад Кутуб, и Сибейи есть. Их много, то есть Саид Хауа и так далее. То есть превенция нововведения, как Ихван Муслими, они говорят, не надо о тавхиде, то есть говорить, потому что сейчас это не тема для тавхида. То есть Хасан Аль-Банна, он указывает, что говорит, пока мы сейчас не строили, то есть исламское государство, и пока сейчас нету имама для всех мусульман, давайте оставим сейчас все задачи и направим нашу силу или наше усердие для того, чтобы создавать государство и чтобы у нас был один имам для всех мусульман. Поэтому Ихван Муслимин, они к тавхиду не призывают. И если они о тавхиде говорят, они говорят очень поверхностно. Почему? Потому что манхадж в этого течения собрать побольше людей. Понятно. Если ты будешь говорить о тавхиде, ты скажешь, ашария — они заблудшие люди. Муатазиля — из привенцев нововведения. Суфисты — они делают ширк шиа, поклоняются они не Аллаху. Аль-Мурджиа — у них есть отклонение по вопросам имана. Кадарити, Джабрия, Джахмия. То есть, короче, ты будешь постоянно, когда будешь о тавхиде говорить и когда будешь о акиде говорить, ты будешь предупреждать людей от привенцев нововведения. И тогда любой человек, суфист, если ты придешь, если он к тебе придет, и он слышит, что суфист, который поклоняется, это смерть, и он слышит, что ты говоришь, что нельзя призывать кому-либо, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля, нельзя обращаться с мольбами во время беды, кроме, то есть, Аллаха Субханаху ва Тааля, то есть, и так далее. Хорошо, тогда давайте продолжим. То есть, я сказал вам, что превенция нововведения, как Ихван Муслимин, как Таблигх, как Хизб ат-Тахрир и так далее, они о вопросах акида, и об вопросах тавхида не рассказывают. Почему? Потому что эти темы или эти вопросы у них вызывают, то есть раскол, и у них, то есть, они считают, что эти вопросы, из-за них будет большая фитна и так далее. Хорошо, я думаю, понятно. Думаю, иншаллах, вам понятно. То есть, как шейх говорит, шайтан, он обманул этих людей и дали им, то есть, понять, что о тавхиде все знают, не надо, то есть, о тавхиде говорить, потому что люди, то есть суфисты или шиа, или ахбаш, или превенцы, то есть нововведения, они к тебе не будут больше прийти. Это неправильно. Человек, он, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он начал его призыв с тавхидом. Понятно? И когда он приехал в Медину, он не оставил тавхид. Хотя там в Медине были единобожники. В Медине были, то есть, мусульмане, то есть верующие. Но все равно пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал о тавхиде говорить. Даже в Коране. То есть, вы знаете, что Коран разделяется на два вида. Коран Макки, Маккийский Коран, и Коран Аль-Медани, Мединский Коран. Вы можете даже заметить, что даже в Коран Аль-Медани в мединском Коране, то есть вы тоже можете заметить, что там есть идет аяты про таухид и призыв к таухиду. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, перед смертью, то есть он то самое о таухиде рассказывал, и он о таухиде, то есть призывал и запретил людям то, что нарушает вопросы таухида. Давайте идем дальше, посмотрим, что человек говорит. Да. Но самое удивительное в том, что мы действительно отказываемся призывать людей к единобожию, приводя в качестве оправдания перечисленные доводы, на которые пророки не обращали никакого внимания. Знаете ли вы, почему они не принимали эти доводы? Да потому что Аллах научил их тому, что целью их призыва является привести людей к единобожию. И они знали, что единственным путем к спасению является их путь, тот путь, которым следовали все пророки до единого. Всевышний Аллах сказал: «И что это? Мой прямой путь. Так следуй же им и не следуй другими путями, а иначе они отдалят вас от прямого пути». Задача искренних проповедников ислама – возрождать дело пророков, которые призывали к единобожию. Шайтан также внушает простым людям, что единобожие известно, и все мы и так исповедуем единобожие. Так зачем же призывать к нему, говорит он. Остается только воскликнуть: «Пресвят Аллах! Как же не призывать к единобожию, когда многие страны мира, в том числе и мусульманские, погружены во мрак великого ширка, и люди открыто предают Аллаху сотоварищей, о чем рассказывается далее». Кроме того, даже если мы знаем, что такое ширк, мы все равно нуждаемся в напоминании о нем и должны обращаться к Всевышнему с мольбами, чтобы он уберег нас от него. Как нам далеко до возлюбленного, приближенного раба Аллаха, пророка Ибрагима, мир ему. Однако и он, несмотря на свое высокое положение и свою веру, обращался к Всевышнему Аллаху с такой мольбой: «И убереги меня и моих детей от идолопоклонства». Ибрагим ат-Тайми, да помилует его Аллах, сказал: «Кто может чувствовать себя в безопасности от испытания, то есть ширка, после Ибрагима, мир ему?» Нам никогда не стать такими, как сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые были представителями лучшего поколения. Однако и им пророк постоянно напоминал о единобожии, даже находясь при смерти. Давайте же изучать единобожие и призывать к нему, потому что единобожие всегда было основой спасения и установления власти ислама в этом мире, и оно приводит своих приверженцев в сады Фирдауса в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и вершили благие дела, что сделает их наместниками на земле, подобно тому, как он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно даст им возможность исповедовать религию, которую он одобрил для них, и заменит их им страх безопасностью. Они поклоняются мне и не предают мне сотоварищей. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами». Теперь, дорогие читатели, давайте познакомимся с ошибками в вопросе единобожия, которые допускают некоторые люди в своей повседневной жизни. Мы должны избегать их, чтобы снискать довольство Всевышнего Аллаха и оказаться в числе преуспевших. Первое – поклонение кому-либо помимо Аллаха. Сегодня во многих странах мусульмане обращаются с мольбой к умершим праведникам. Они просят их простить им грехи, отвести от них беду, даровать им долгожданного ребенка или исцелить от болезней. Люди ищут приближение к этим умершим, принося им жертвы, давая обеты, обходя вокруг их могил и совершая возле них молитву и земные поклоны. Их сердца наполняются благоговейным страхом, а из глаз текут слезы, когда они приходят к могилам праведников. Однако во время совершения обязательной молитвы и обращения с мольбами к Всевышнему Аллаху, и даже во время совершения обхода вокруг благословенной Каабы, с ними не происходит ничего подобного. Удивительное дело. Разве эти люди не понимают, что поступая так, они делают тщетными и бесполезными все свои дела, и впадают в многобожие. Всевышний Аллах сказал: «Скажи, воистину, моя молитва и мое жертвоприношение, или, то есть жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман». Всевышний также сказал: «Места поклонения принадлежат Аллаху, так не взывай же никому наряду с Аллахом». Всевышний строго-настрого запретил поклонение кому-либо, кроме него, будь то посланный к людям пророк или приближенный ангел, потому что это ширк, то есть предание Аллаху сотоварищей, в том, что должно быть посвящено только ему одному в поклонении. Всевышний Аллах сказал: «Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи». Он также сказал: «Поистине, для того, кто предает Аллаху сотоварищей, он сделает запретным рай, и его обителью станет огонь». Аллах Всевышний также сказал: «Тебе и твоим предшественникам уже было внушено, если ты станешь приобщать сотоварищей Аллаху, то тщетными будут твои деяния». Аллах Всевышний также сказал: «А кто предает Аллаху сотоварищей, тот словно падает с неба, и птицы подхватывают его, или же ветер носит его в далекое место. Да убережет нас Всевышний Аллах от подобного злодеяния». К разновидностям жертвоприношения, посвященного не Аллаху, относится распространенный в некоторых странах обычай резать животное в честь правителя или другого влиятельного и уважаемого человека. Он проезжает на своей машине, а люди режут для него овец. При этом он не останавливается, а спокойно продолжает свой путь. То есть первое нарушение таухида, которое можно заметить его в разных государствах исламского мира, это, то есть, предание Аллаху Субханаху ва Тааля сотоварищи, то есть ширк биллахи Субханаху ва Тааля. И это факт, который можно его заметить, если кто-то приехал в Судан, в Египет, в Алжир, в Сирию, в Таджикистан, в Узбекистан, если человек он приезжает в разные, то есть, государства исламского мира, он найдет, к сожалению, что есть люди, поклоняются мертвым. То есть они строят над могилом каких-то людей. Они считают, что они были праведные люди, и может быть это вообще неправедные люди, и строят, то есть, над их могилом, то есть мавзолей, и они начинают, то есть, обращаться к ними с мольбами в Аллаху Мустаан. Поэтому это есть, это факт. И суфисты, к сожалению, они распространены повсюду. Весь исламский мир сейчас, он под властью суфизмом в Аллаху Мустаан. Поэтому, когда, то есть, человек, он приезжает первый раз в исламские страны, и именно, допустим, в те страны, где там есть много суфистов, он должен заметить, он должен обратить внимание, когда он заходит в мечеть, есть ли там могила или нет. Потому что там есть очень многие мечети, к сожалению, где в этих мечетях есть могилы. То есть, из проявления ширка, которое можно заметить его там, то есть, там, во-первых, делать дуа не Аллаху Субханаху ва Тааля. Даже, Аллаху Мустаан, то есть сейчас делают песни. Есть песни, которые люди сейчас повторяют эти песни, как попугай, и они не размышляют над этими словами. То есть можно слышать, что люди говорят: «Я Мухаммад», или «Я Расул Аллах, агитни, о Мухаммад, спаси меня», или «Я Хусейн», «Я Абдул-Кадир», «Я Айдарус», понятно. Есть даже у нас, то есть человек суфист, он поэт. Он говорит в своем стихотворении, то есть «Иннака иннаба хатбун фил билади назилу, кул я вали Аллахи Исмаилу». То есть этот человек поэт, суфист, и его стихотворения, они распространены, то есть повсюду. Он говорит, если в страну какую-то беда наступит, «Кул я вали Аллахи Исмаилу», скажи: «О вали», то есть «О праведный человек, у Аллаха Исмаил, помоги нам и так далее. Это вальяда биллах, то есть это ширк, и это призыв к ширку, валлаху аль-мустаан. То есть, как ширк говорит, есть эти люди, которые призывают, которые они делают ширк, многие мусульмане, они могут ширк делать из-за незнания. Поэтому мы должны быть, то есть, нисходительны по отношению к этим простым мусульманам. Потому что сейчас везде министерство по исламским делам, оно под руководством суфистов. Муфти в многих странах, он из числа, то есть, суфистов. Министр по исламским делам и призыву, он то же самое числа суфистов. Многие из имами, которые им дают, то есть, которые, то есть, они читают хутбу, и которые они ухаживают за мечети в многих государствах, они бывают, то есть, из суфистов. Понятно? По телевизору даже, хотя мы не оправдаем, что можно смотреть телевизор, но по телевизору каналы есть, и многие шейхи, когда выходят, они, у них есть отклонение по вопросам тавхида и по вопросам акида. Поэтому простые мусульмане, то есть, они окружены повсюду. И мы не должны помочь, то есть, и быть со стороны шайтана против них. Сразу их обвиняем, ты мушрик, ты многобожник, ты кафир, тебя нельзя хранить среди мусульман и так далее. Наоборот, человек, который он призывает к Ахли Сунна ва Джамаа, он должен, как Шейх Абдул-Азим ибн Баз, рахимахуллах, он говорит, «Ад-даи иля Аллах, призывающий к пути Аллаха Субхана ва Та'аля, как табиб, он подобен врачу». Или он как врач. Врач сейчас, когда приходит какой-то пациент в больницу или в приемное, то есть врач, он должен относиться к этому пациенту, то есть с жалостью или с милосердием. Так ли? То есть ему должен быть жар к этому человеку, чтобы ему помочь и так далее. То же самое. Как человек, который он призывает к Аллаху Субхана ва Та'аля, он должен быть, то есть, нисходительным по отношению к этим простым мусульманам, потому что, к сожалению, джахль распространен. Сейчас есть многие мусульмане, ты его говоришь, дай мне определение ибада. Он не знает. Он тебе скажет, ибада это пост, хадж, сиям, зака и так далее. Дай нам определение ибада, он не может тебе дать правильное, то есть, определение. Даже бывает, то есть, люди, ты ему говоришь аяты из Корана, которые он ее, то есть, читает постоянно. Как это дай нам, то есть, понимание, или как ты понимаешь эту аят? Аят он читает ее, то есть, на арабском, но он не понимает. Поэтому, если есть джахль, Шейх Азим ибн Баз говорит, это время, то есть, на наше время, надо к людям относиться по милосердиям и по мягкому надо к ним относиться, потому что это время джахля. Это время джахля. Я могу дать вам, то есть, пример, но это он не относится к тавхиду, но пример, который дает вам, то есть, то самое понятно. Один раз, то есть, одна звонила, то есть, спрашивает, был какой-то конфликт с мужем. Она сказала, ну, я дал ему развод 3 раза. Уже больше по исламу не разрешается, то есть, если дала, то есть, дали, то есть, уже дали 3 раза развод, уже больше к ним, не имею права, то есть, к нему возвращаться, как нам быть и так далее. То есть, ей объяснили, что жена не дает развод мужу. Понятно? Тот, который дает развод, это мужчина. То есть, или муж, он дает развод жене, а не наоборот. Жена дает мужу, то есть, развода 3 раза. То есть, это пример. И таких примеров их очень много. Поэтому, когда мы видим, что есть такие люди, и есть люди, которые, они, субханаллах, сами основные моменты в исламе, они не знают. Даже вуду. Вуду, то есть, как брать омовение, как надо, они это не знают. Поэтому мы должны к ним хорошо, снисходительно относиться. И мы должны быть грубы. Ты мушрик, ты кафир, ты так, и так, и так. Человек, как говорит Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, то есть он должен, Ибн Аль-Каим, у него есть в своем стихотворении, то есть, которое называется «Аль-Кафия, Аль-Шафия, Фил-Интисар, Ли-Фирка Наджия». Он говорит, рахимахуллах, то есть «Фаджаль ли-вачика муклатейни киляхума мин хашьяти ар-Рахмани бакиятани». لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. То есть Ибн Каим, рахимахуллах, говорит, когда ты увидишь кого-то из приверженцев нововведения, то есть, или заблудший человек, понятно? اجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتين. То есть пусть слезы текут из твоих глаз. Почему? Он сказал, لوشاء ربك, если твой Господь захотел, لوشاء ربك كنت أيضا مثلهم, если твой Господь захотел, ты был то самое число них. فالقلب بين أصحاب الرحمن, воистину сердце находится между пальцами Аллаха Субхану Аля. То есть ты когда видишь кого-нибудь из приверженцев, то есть нововведения и так далее, ты должен благодарить Аллаха Субхану Аля за то, что Он не сделал тебя числа их. И должно быть у тебя, то есть, жалость или, то есть, как говорится, то есть, желание, то есть, спасти этого человека и чтобы он был из Ахли Сунна Валь Джамаа. Конечно, это не значит, что ты должен призывать каждому человеку, если у тебя не будет знания, или если этот человек, у него есть больше знания у тебя, и так далее. Но цель от этого, то есть, как Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, он сказал нам, если человек, он видит больного человека, пусть он скажет, «Альхамдулиллахи ллази афани мубталака бих». Хвала Аллаху, который избавил меня от того, чтобы тебя испытывал, понятно, или дал тебе это испытание, и дал мне предпочтением, больше, чем многие из его творений. То же самое по отношению к этим людям. Ты должен, если мусульманин упал, если ты верующий и искренний мусульманин, если мусульманин упал, ты должен дать ему руку. Ты не скажешь ему, ты плохой, ты потому что не обратили внимания, ты потому что не слушаешь и так далее. Наоборот, он упал, ты даешь ему руку. Он попал, то есть в ошибку, он попал в нарушение, то есть таухида, ты берешь его так в сторону, если у тебя есть далили. Иногда бывает так, ты знаешь, но у тебя нет далили. Тогда ты, выучишь эти далили, или можешь сказать в общем, вот это не разрешается, то есть не разрешается сказать, о Мухаммад, спаси нас, или о Айдарус, дай нам риск, или о Хусейн, мы попали в беду, помоги нам. Ты говоришь в общем, это не разрешается, потому что это дуа не Аллаху Субхана ва Та'аля, и Аллах Азза ва Джалла запретил в Коране, то есть обращение к кому-либо из людей и просит у них то, что только Аллах Субхана ва Та'аля может дать и может помочь по этому вопросу. Я думаю, вам иншаллах понятно. То есть проявление ширка очень много. То есть, первое, когда человек, он просит у них Аллаха Субхана ва Та'аля помощи и спасение от бед и прощение грехов не у Аллаха Субхана ва Та'аля. Сейчас на самом деле есть такие мусульмане, Аллаху мустахан. Есть мусульмане, когда он идет к мавзолею или где похоронят этот вали, и он просит у него то, что надо у Аллаха Субхана ва Та'аля просить. Потому что он джахил, у него нет знания, его так учили, или потому что он сидит сейчас. Ахбаш, которые они сейчас есть по интернету, они открыто призывают людей к ширку. Простой мусульманин, который у него нет знания, он когда заходит и слушает такого человека, и он думает, что он знающий и так далее, и этот человек, он ему оправдает, то есть ширк, и называет ширк тавассул и так далее. Мусульманин, если он простой, и у него нет знания, он будет его слушать. Понятно? То же самое проявление ширка, когда человек, он берет жертву, и он режет ее ради какого-то валия. Понятно? И, допустим, бывает такое. Человек, у него нет, то есть его жена не может иметь детей. Понятно? Он идет к этому валию, он уже умер давно, и он режет возле его могилы, то есть жертву, или овцу, или баран. И он хочет от этого приближения к этому валию, потому что они считают, что вали, он близок к Аллаху Субхану ва Та'аля, и вали может передать нашу просьбу Аллаху Азза ва Джал. Поэтому есть такие мусульмане, их, к сожалению, их очень много. Конечно, он делает ширк, он делает поступок, который выводит его из ислама. Он, то есть, Субхану Аллах, он ближе к ширку, или к ширку, к многобожию, чем ислам. К Кроме этого, есть проявление это, когда некоторые мусульмане, они начинают делать обход вокруг могилы или вокруг, то есть, мавзолей. Вы знаете, что хадж, там в хаджи есть там Макка, и в Макке есть Кааба. Кааба вокруг нее делается обход только. Понятно? Обход не делается вокруг дома твой или вокруг кого-то, могильщик кого-либо из людей. Но есть мусульмане, к сожалению, они делают обход вокруг могилы святого человека у них, или человека, который они считают, что он был праведным, и так далее. Если то есть он делает это с целью, то есть приближение к Аллаху Субхана ва Та'аля, и чтобы он думает, что это хорошее дело, и так далее, он делает, то есть, большие нарушения и делает большую ошибку по отношению к таухиду. Баракаллаху фик. Кроме этого, то есть, есть очень многие моменты. Бывает тогда, когда, то есть, даже-то у нас есть, когда, допустим, студенты, у них есть экзамены, они идут и оставляют ручку возле могилы, чтобы благословение от этого валия передалось, короче, в ручке. Я не знаю, может быть, а что ручка, она сама будет писать для него в экзамене. Нет, конечно. То самое бывает, такие женщины, которые не могут иметь детей. Что она делает? Она берет, то есть, одежду ее и оставляет возле могилы. Понятно? Или она оттуда берет песок, не знаю, или чего-либо, то есть из песка, мало так, и его оставляет чуть-чуть в виду, чтобы дать благословение себе и мужу, чтобы она потом смогла детей иметь, и так далее. Это некоторые из то есть поступков, которые эти люди делают возле могилы. И это факт. Поэтому, когда превентивное видение, как суфисты и как ихван муслимин говорят, нет ширка в исламских странах, нет многобожия в какой-то тоже государстве. Это неправильно, и это обман. То есть, факт доказывает, что есть такие люди, и то самое хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил нам, что то есть сейчас не наступит, пока некоторые из ислама мусульман, они будут возвращаться к поклонению идолам. Поэтому, иншаллах, на это обращайте, то есть, внимание. И этим людям надо дать им объяснение, что многие мусульмане, проблема, что они не понимают, что такое ибада. Они думают, что ибада, то есть поклонение, это хадж, зака, пост и молитва. Вот у них это понятно, то есть поклонение. Поэтому, когда ты идешь и говоришь этому человеку, тебе не разрешается делать дуа не Аллаху Субхана ва Та'аля, потому что ты таким образом считаешь его илахом, то есть объектом поклонения. Он тебе скажет, я не сказал, что он мой Господь, я не говорю, что он мой создатель, я не говорю, что он дал мне жизнь и так далее. Нет. Я поклоняюсь только Аллаху. Почему? Потому что он так говорит, потому что он думает, что ибада только ограничивается в столбах ислама, молитва, зака, хадж и пост. Это неправильно, то есть ты ему даешь объяснение, что поклонение не ограничивается этим. Ты даешь ему определение, то есть поклонение, как шейх ислам тима рахимахуллах, он об этом говорил. Даешь потом ему далили из Корана и Сунни, то есть как в Китабе Таухид, и как в три принципа, то есть, или Талататул Усул, шейх Мухаммад Ат-Тамими, там есть хорошо объясняется. Ты берешь, даешь ему общие далили, и где там указывается, что поклонение должно быть только Аллаху Азза ва Джалла. Ты ему говоришь, Аллах Азза ва Джалла создал людей только для того, чтобы они ему поклонялись. И даешь ему далили насчет этого. Потом, если он дал жертву кому-либо, не Аллаху Субхану ва Та'аля, даешь ему далили, что нельзя дать жертву не Аллаху Субхану ва Та'аля. Если он обращается к кому-либо с мольбами во время беды и так далее, тогда ты ему даешь дуа, далили, что дуа только Аллаху Субхану ва Та'аля. Вот таким образом. Вот это одно из нарушений таухида или нарушений Дина Божия, которое можно заметить среди многих мусульман, то есть Аллаху Мустаан. И как я сказал вам, сейчас уже была вот эта мода, даже в песню распространяют песни, вот некоторые певцы, которые они вообще не боятся Аллаха Субхана ва Та'аля, они, то есть в словах этой песни обращаются к мертвым, понятно? И один из них раньше он сделал, то есть песню, то есть он обращается к пророку саллаллаху алейхи ва саллям с мольбами. Понятно? И многие мусульмане из-за того, что они не знают тавхид, они обращают внимание на мелодию, на музыку. Понятно? И они повторяют это, как попугай, и они не размышляют над тем, что они говорят. Они говорят ширк, валь-иаду биллях, который может выводить их из ислама, если они этим, с этим согласны. Вот это было первое нарушение, о котором шейх Азиз ар-Раис, хафизаху Аллах, говорил. Давайте идем дальше. Следующее нарушение. Неправильное толкование слов «Ля Иляха Илляллах». Некоторые люди считают, что эти слова означают «нет Творца и способного создавать, кроме Аллаха». Это толкование неполное и противоречит Курану и Сунне. В Писании сообщается, что язычники курайшиты признавали, что Аллах является Творцом, подателем удела и распорядителем. Всевышний Аллах сказал: «Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут Аллах». Если бы слова «Ля Иляха Илляллах» означали именно это, курайшиты считались бы верующими, поскольку они не отказывались признавать, что нет Творца, кроме Аллаха. Они не нашли бы ничего удивительного и необычного в этих словах. Между тем, Господь сообщает о крайнем недоумении, которое вызвала у них формула «Единобожия», сказав: «Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: „Это лживый колдун, неужели он превратил богов в одного бога? Поистине, это нечто удивительное“». На самом же деле слова «Ля Иляха Илляллах» означают «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Необходимость поклонения одному богу — вот что курайшиты сочли удивительным и неприемлемым для себя. То есть второе нарушение или вторая ошибка по вопросам тавхида — неправильное толкование или понимание «Ля Иляха Илляллах». Человек говорит, что если некоторые люди понимают «Ля Иляха Илляллах», то есть нет Создателя, или нет Творца, или нет Бога, кроме Аллаха Субханаху Ва Тааля. И человек указал на то, что такое толкование не является правильным. И вот вообще такое толкование — это у ашаритов. Ашаира, то есть это одно течение, у которых есть отклонение по вопросам тавхида, и именно асма ва сифат, и аль-матуридия, у них аль-илах, то есть вообще слово «илах» на арабском — это кому поклоняются, то есть или это объект поклонения. Аль-илах на арабском — это кому поклоняются, то есть, ясно? То есть если кто-то поклонялся солнцу, тогда солнце для него — это илах. Ясно? Если человеком поклонялся Иса, алейхиссалям, тогда Иса для него это является илахом и так далее. То есть илах — это объект поклонения, или кому надо, или кому поклоняются. То есть аль-ашаира и аль-матуридия, у них есть проблема в понимании, то есть слова илах. Поэтому, если вы открыли, то есть если кто-то открыл, то есть их книги по акида, у ашаритов есть, как у ахли сунна валь джамаа, есть матн по акида и матн по тавхиду. Допустим, у Ахлиссунна валь джамаа есть акида аль-васития, есть акида аль-тахавия, есть лумат аль-атикад, есть китаб аль-тавхид, есть саласат аль-усул, есть кашф аш-шубухат, есть аль-кавааид аль-арбаа и так далее. То же самое у ашаритов есть книги или матн по акиде, как джаухар аль-тавхид и так далее. Там, когда вы, то есть если кто-то читал, там он найдет, что они толкуют «Ла Иляха Илляллах», то есть нет Творца и нет Создателя, который может что-то создавать без бывшего примера, кроме Аллаха Азза ва Джаль. И как один шейх то сказал, из-за того, что они неправильно толковали «Ля Иляха Илляллах», они впали в ширк. Вот это здесь опасность, когда человек он неправильно понимает слова Аллаха Субхана ва Тааля, слова пророка алейхи салату ва салям. Из-за того, что они эти ашаия и матуридия неправильно растолковали, то есть слово ля илляха илляллах, то есть они попали в ширк и начали нарушать законы Аллаха Субхана ва Тааля по вопросам таухида. Поэтому помните, я сказал вам, если кто-то делает дуа не Аллаху, говорит я Мухаммад агитни, о Мухаммад спаси меня, или я аль-Хусейн, или я аль-Дарус, или я аль-Джилани, то есть Ты когда говоришь ему, это неправильно, это ширк, он тебе скажет, я не говорю, что они создали меня, или я не говорю, что Мухаммад это Бог. Почему? Потому что он понимает ля илляха илляллах, значит ты должен признать, что Аллах творец, или Аллах Субхану Тааля дает жизнь, или Аллах Субхану Тааля он создатель вселенной, и все. Это неправильно. Поэтому мы сейчас должны на это обратить внимание. Ля илляха илляллах, как человек говорит, если то есть это слово, если означало, то есть или означает нет создателя и нет творца, кроме Аллаха, курайшити, они бы сказали эти слова. Потому что курайшити вначале они сильно боролись против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но было время, когда они захотели, то есть согласиться с пророком Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или они хотели, чтобы найти общее между ними и между пророком, алейхиссалату ва саллям. Поэтому, знаете, то есть в некоторых сообщениях пишут, говорится со слабым иснадом, что они сказали ему, о Мухаммад, ты поклоняешься, то есть нашему Господу, и мы будем поклоняться, то есть твоему Господу. И предлагали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, разные варианты. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он отказался, поэтому Аллах Азза ва Джалла послал сурат аль-Кафирун. То есть сурат аль-Кафирун, наверное, вы знаете ее, иншаллах. Поэтому это надо знать. Курайшити, как Коран нам говорит, они признали, что Аллах Субхану Тааля создатель, они признали трон у Аллаха Азза ва Джалла и признали, что Аллах является Господом этого трона, они признали, что Аллах Субхану ва Тааля, он создал их и создал небеса и создал землю, они признают, что Аллах Субхану ва Тааля, он ниспослёт дождь людям и так далее. И многие моменты Аллах Азза ва Джалла говорит нам, если ты спрашиваешь, как в суре Юнус, то есть Аллах Азза ва Джалла сказал нам, то есть, что они признают, что Аллах Азза ва Джалла, он оживёт мёртвых, то есть выводит мёртвого из живого и живого из мёртвого, и что Аллах Субхана ва Тааля, он принадлежит ему всё то, что есть и на земле, и на небе, но всё это не служила как причина для оправдания. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все равно он их обвинил в неверии, и Коран назвал их многобожниками. Хотя они признают, что Аллах Азза ва Джалла создатель и творец. Поэтому ля илляха илляллах, если означало, что нет создателя и нет творца, кроме Аллаха, курайшити бы сказали это слово, но курайшити, потому что они араби. Понятно? И они, коренные араби, поняли, что такое ля илляха илляллах. Поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им, скажите одно слово, если вы скажете это слово, вы поднимете вверх над всеми людьми, они сказали, что за это слово? Он сказал им, скажите, ла илляха илляллах. Они сказали, ада аля аль-алиха илляхан вахида. Разве он хочет сделать все, если он хочет объединить все боги, или все боги в одном, поэтому отказались и не захотели сказать ля илляха илляллах, потому что они арабы, они понимают, что аль-илях не означает Господь и не означает Творец или Создатель. Они понимают, что илях это кому надо поклоняться. И им это не понравилось. Им не понравилось, чтобы поклоняться только одному. Им хотелось, то, чтобы поклоняться и Аллаху, и Аль-Узза, и Манат, и Аллат и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И вот из-за неправильного понимания слова «Ля илляха илляллах» эти люди попали в ширк. Сейчас есть новая мода. Я вам об этом говорил, то есть в некоторых предыдущих уроках. Если раньше, то есть аль-ашаира и те люди, у которых есть отклонение по вопросам асма ва сифат, они толковали «Ля илляха илляллах», значит, нет создателя и творца, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Сейчас есть новая мода и новая, то есть ложное толкование «Ля илляха илляллах». Последователи Саид Кутба, и сам Саид Кутб, это один из известных лидеров Ихвана Муслимин, если кто-то прочитает его писание или его книги, именно толкование, то есть Корана, который он писал, он найдет, что этот человек толкует «Ля Илляха Илляллах» таким образом: «Ля Хакима Илляллах». Нет законодателя, кроме Аллаха. Почему? Потому что у ихван муслимин была, то есть, манхадж, как у хавариджа, выйти против правителей и делать, то есть, переворот и захватить, то есть, власть. Поэтому они, многие из них, они обвиняют правителей исламских государств в неверии. Понятно? И сейчас есть у них очень много последователей и так далее. Новое толкование «Ля Илляха Илляллах» или новое понимание «Ля Илляллах», которое впервые сделал Саид Кутуб, и сейчас за ним следует очень много из приверженцев нововведения. «Ля Илляха Илляллах» — это значит «нет законодателя, кроме Аллаха Азза ва Джалла». Это то самое отклонение в тавхиде «Ля Илляха Илляллах». То есть и ложное толкование, то есть слово тавхида «Баракаллаху фикум». «Ля Илляха Илляллах» я вам объяснил, то есть нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, или нет объекта поклонения, или нет истинного объекта поклонения, достойного поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джалл. И здесь входит, что Аллах Азза является Творцом и является Создателем, и здесь входит, что Аллах Субхану Та Тоа Сам, Он является Законодателем. Понятно? Но отделить какой-то смысл от слова «Илях» и выделить его как отдельное значение, это уже сейчас хизбити и последователи Саид Куба. Поэтому они вот сейчас вышли везде. Они заявляют: мы вышли, чтобы установить слово Аллаха Субхана ва Тааля. И они говорят: «Ля Илляха Илляллах», нет законодателя, кроме Аллаха Азза ва Джалла. И мы должны идти по шариа и так далее. Внешне это хорошие слова. То есть надо идти по законам Аллаха Субхана. Но они вот искажают смысл «Ля Илляха Илляллах», поэтому они попали в многие нарушения. То есть как вот неправильно толковали «Ля Илляха Илляллах», поэтому начали обвинить других людей в неверии. Начали обвинить. То есть он, если считает какого-то правителя кафир, ты если не согласен с ним, ты тоже самый кафир или муртед. Минимум ты мурджит. Видите, субханаху, опасности, когда человек, он сам понимает слова Аллаха Субхану Тааля, слова Пророка Саллаллаху Алейхи ва Саллям, и кроме этого он на основе этих на основе этого понимания он начинает делать вала и бара. Понятно? Я не обязан, если эти люди, допустим, или кто-то из них обвиняет кого-либо, я не обязан по закону Аллаха Субхану Тааля, чтобы я с ним согласился. Понятно? Потому что он из числа ученых, или он не кади. Понятно? Если был он кади, или если был он из Ахли Сунна валь Джамаа, ученых Ахли Сунна валь Джамаа, или шейхов, и вынесил фатву, что этот человек является кафиром, и дал доводы, тогда можно с ним согласиться. А если это просто человек, который никто знает, кто он, или он вообще вышел из против... Сейчас многие выходят против правителей из-за ситуации, то есть у него там в стране или у него где-то там в государстве есть какие-то проблемы, понятно? Или со стороны полиции, или со стороны финансового, или со стороны социального, то есть положения. Поэтому они выходят и делают вот всякие такие вопросы, то есть нарушения, которые вообще не соответствуют с калимат тавхид «Ля Илляха Илляллах». Поэтому то есть в конце «Ля Илляха Илляллах» означает «нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Субхана ва Тааля». То есть «Ля Илляха Илляллах» не значит, что нет создателя, кроме Аллаха, и не значит, что нет законодателя, кроме Аллаха Азза ва Джал. Это входит. То есть когда ты говоришь, что Аллах является Иллахом, то есть если Он Иллах, Ему надо поклоняться. Почему надо поклоняться Аллаху Субхана ва Тааля? Аллах сказал нам в Коране. То есть ученые объясняли, почему Аллах Азза ва Джалл очень много говорит о тавхиде рубубия, признание господства Аллаха Субхана ва Тааля. Хотя все люди согласны почти с этим, кроме атеистов, конечно. Почему Аллах Азза ва Джалл приводит аяты, очень много аяты про тавхиде рубубия? Ученый сказал, потому что Аллах хотел сказать: если вы признаете, что я единственный создатель, и я только оживляю и умертвляю, я являюсь, то есть, единственным управителем Вселенной, Если вы верите, что я только являюсь Господом, то есть Господом, то есть трона и так далее, почему тогда вы не поклоняетесь мне только единому? То есть Тавхид ар-Рубубия, Аллах Азза ва Джалла, как Шейх Салих аль-Фаузан говорит, он привел его очень много в Коране для подтверждения, что только Аллах достоин поклонения. Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, вы на это обращайте внимание. Идем дальше. Следующее нарушение, то есть третье, как Шейх Абдул-Азиз Раис говорит. Нововведение и ширк под предлогом приближения к Аллаху. Тавассуль. Тавассуль — понятие, охватывающее все одобренное шариатом, все одобренные шариатом средства приближения к Аллаху. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и ищите приближение к Нему». Верующего приближает к Аллаху исполнение обязательных и желательных предписаний религии. Тавассуль в мольбе, узаконенный и дозволенный шариатом, бывает только трех видов. Первый – поиск близости к Аллаху и его расположение посредством упоминания имен и атрибутов Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «У Аллаха прекрасные имена, так взывайте же к Нему посредством них». Например, человек, обращаясь к Аллаху, говорит: «О милостивый, помилуй меня». Второе – поиск близости к Аллаху посредством упоминания человеком совершенных им благих дел. Мусульманин может обратиться к Всевышнему Аллаху и попросить о чем-то важном для него, упомянув при этом о своих благих делах. Вспомним историю о троих, которые оказались запертыми в пещере. Каждый из них обратился к Аллаху с мольбой об избавлении и при этом упомянул о благом деле, которое он совершил. В конце концов, Всевышний сделал так, что огромный камень, заваливший вход в пещеру, отодвинулся, и они смогли выбраться наружу. Этот хадис приводит Аль-Бухари и Муслим со слов Ибн Умара. Другим доводом на дозволенность такого вида тавассуля являются слова Всевышнего: «Аллах видит рабов, которые говорят: „Господь наш, поистине мы уверовали, прости же нам наши грехи“». В этом аяте приводится мольба, в которой содержится поиск близости к Аллаху посредством упоминания о вере, а вера относится к благим делам. Третий вид – поиск близости к Аллаху посредством мольбы живого праведного человека. Мусульманин может попросить праведного человека, то есть живого, а не умершего, обратиться к Аллаху с мольбой за него. Аль-Бухари Муслим приводит хадис со слов Ан-Наса бин Малика, в котором говорится: «Однажды в пятницу, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стоял, читая проповедь, через дверь, расположенную напротив кафедры, вошел мужчина. Он встал лицом к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: „О посланник Аллаха, скот погиб, и мы лишились средств существования. Помолись же Аллаху, чтобы он не спаслал дождь“». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднял руки и сказал: „О Боже, напои нас! О Боже, напои нас! О Боже, напои нас! Нет, клянусь Аллахом, мы не видели на небо ни единой тучи, ни единого облачка, мы не видели ничего. Между нами и Саль не было ни одного дома, и вдруг из-за нее появилась туча, подобная щиту. Достигнув середины неба, она стала распространяться, а затем полил дождь. Клянусь Аллахом, 6 дней мы не видели солнца. В следующую пятницу, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стоял, читая проповедь, через ту же самую дверь снова вошел мужчина. Встав лицом к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: „О посланник Аллаха, имущество погибло, и мы лишились средств существования. Помолись же Аллаху, чтобы он остановил дождь“. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднял руки и сказал: „О Боже, вокруг нас, а не на нас. О Боже, на возвышенности, на горы, на холмы, на заросли деревьев“. Тут дождь прекратился, и мы вышли и пошли под солнцем». Муслим приводит сообщение о том, что Умар бин Хаттаб, да будь доволен им Аллах, попросил Увейса аль-Карни, чтобы он обратился к Всевышнему с мольбой за него. Что же касается обращения к мертвым, то всем нам следует знать, что ни сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ни остальные наши праведные предшественники никогда не просили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он уже умер, обратиться к Аллаху с мольбой за них. Шайтану удалось распространить среди мусульман великий ширк под тем предлогом, что это не что иное, как способ приближения к Аллаху. Многие мусульмане поддались на его обман. Но неужели ложь, если ее назвать истиной, перестает быть ложью? Многие из распространившихся сегодня нововведений также именуются приближением к Аллаху. Например, обращение к Аллаху с мольбой. Прошу тебя ради положения твоего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Передают даже хадисы на эту тему, конечно же, ложные и выдуманные. Среди них такой: «Если будете просить Аллаха о чем-то, просите ради моего положения, ибо поистине мое положение у Аллаха велико». Подобные сообщения – ложь, возводимая на посланника Аллаха. То есть вот это одно то самое из нарушений, которые мусульмане делают, и, к сожалению, мусульмане делают это из-за того, что есть суфисты и превенции нововведения, которые призывают им совершенно такое. То есть он делает чирк, он просит у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спасения от бед, он обращается к какому-то валию, чтобы вали, как говорится, то есть помог ему или спас его от какой-то, то есть, беды. Потом, когда ты его спрашиваешь, почему ты так делаешь, это нельзя, не разрешается, он тебе говорит: нет, это тавассуль. Это тавассуль, и ученые разрешают тавассуль. Понятно? И он тебе переводит какие-то аяты или какие-то хадиты про то, что тавассуль есть. Надо знать, то есть, что тавассуль разделяется на три, то есть тавассуль вообще на два вида. Тавассуль машру, то есть разрешенный тавассуль, и тавассуль мамну, и запрещенный тавассуль. Разрешенный тавассуль разделяется на три вида. Вы сейчас о них слышали. Баракаллаху фикум. Есть, хамдилла, книга шейха Аль-Бани, рахимаху Аллах, приведена по этому вопросу. То есть поиск приближения к Аллаху, субхана ва та'аля. Она очень хорошая книга. Можете к ней, то есть, возвращаться. Найдете, что разрешенный вид тавассуль разделяется на несколько видов. То есть первый вид, когда ты просишь у Аллаха, субхана ва та'аля, посредством его имен. То есть ты говоришь: о Аллах, я тебя прошу, потому что ты Ахад, ты Самад, ты лам талид, ва лам тулад, ва лам якун лака куфуван Ахад. О Аллах, я тебя прошу, потому что Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик, Ас-Салам, Аль-Куддус, Аль-Му'мин, Аль-Мухаймин, Аль-Азиз, Аль-Джаббар. О Аллах, я тебя прошу, потому что Анта Ас-Сами', Анта Аль-Басир. То есть ты просишь у Аллаха, субхана ва та'аля, посредством его имен. И Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, то есть у него есть прекрасные имена, призывайте к нему же посредством этих имен. Поэтому это можно, разрешается, это нормально. Другой вид тавассуля, когда ты просишь у Аллаха, субхана ва та'аля, чтобы он принял твою мольбу посредством хороших дел твоих. Допустим, ты кому-то раньше помог, дал садака кому-то ради Аллаха, субхана ва та'аля, не хотел никакого вознаграждения и не хотел никакого блага или хороших слов от этого человека. Ты ему помог только ради Аллаха, субхана ва та'аля. И ты попал в беду или в какую-то серьезную проблему. Ты говоришь: о Аллах, я тебя прошу, то есть, потому что я раньше, не знаю, допустим, помог кому-то ради тебя. Или: о Аллах, из-за того, что я помог кому-то из твоих рабов ради тебя, помоги мне и спаси меня из моей беды, и так далее. Вот это разрешается. Понятно? И ты говоришь: о Аллах, я тебя прошу, потому что я верю в тебя. О Аллах, я тебя прошу, потому что я верю, что твой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был истинный пророк. Я верю, то есть, что будет рай, будет ад. Я верю, что ты будешь за счет со всех людей. То есть ты просишь Аллаха, субхана ва та'аля, посредством хороших дел, которые ты сделал, будь это твой иман или будь это хорошие дела, которые ты сделал. И третий вид — это уже просто у кого-либо из числа праведных людей, чтобы он делал для тебя дуа, ради тебя дуа. Если знаешь кого-то из праведных людей, говори, пожалуйста, делай за меня дуа. То есть это разрешается, потому что сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они просили у пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он им делал дуа. И вы слышали хадис, о котором шейх хафидаху Аллах, он говорил и привел. То есть сам шейх сказал, что Умар ибн Хаттаб, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал своим сподвижникам, будет один человек, его зовут Уайс Аль-Карани, этот человек из Йемена. И пророк сказал, то есть он хорошо относился, он будет хорошо относиться к своей матери. И пророк сказал, из его особенных чертей, или, то есть как узнавать его, у него есть, на его теле есть, то есть осталось, то есть если берем монета, то есть из металла, то есть какой у него есть размер, такой же размер, но из проказа. То есть этот человек, он, у него был проказ, то есть он был прокаженным, но он то есть вылечился от этой болезни, кроме одно место, и это место, оно на размере одной монеты. Я думаю, понятно вам, иншаллах. Так ли? То есть почти проказ ушло от его тела полностью, только осталось вот маленькое место, как монета. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть это из его особенных сердцах и так далее. Если найдете его, просите у него дуа. И, субханаллах, во время Умара, ради Аллаху ан, то есть этот человек был, и Умар, когда слышал, что есть Уайс Аль-Карани, он вызвал его, сказал, ты Уайс Аль-Карани? Он сказал, да. Ты из Ямана? Он сказал, да. У тебя была мать, и ты хорошо к ней относился? Он сказал, да. Ты был раньше прокаженным, и ты вылечился? Только осталось одно место на размере одной монеты, он сказал да. Он сказал, ты, о котором наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил, я прошу, чтобы ты мне сделал за меня дуа. Поэтому это разрешается, но надо просто как нельзя связывать сердце с его дуа. Некоторые ученые говорят, не желательно так делать, почему? Потому что многие люди, они уже связывают их сердце с дуаом этого человека. Ага, если он мне делает дуа, иншаллах Аллах, или Аллах 100% примет и так далее. То есть они опираются или полагаются на это. Тогда это не будет желательно. Но если ты просто попросил, и сердце не связано с этим, без проблем, потому что, как я сказал вам, сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям попросили, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он им ответил. Вот это разрешенные виды тавассуля, которые есть в Коране и в сунне пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. Второй вид тавассуля, я сказал вам, вид тавассуля два. Разрешенный тавассуль и запретный тавассуль. Запретный тавассуль, он бывает два вида. Первый вид является ширком, когда человек, он обращается к мертвым. Понятно? И называет это тавассуль. Это неправильно, это ширк, который выводит человека из ислама. А второй вид запретного тавассуля, который является бидай, то есть является нововведением. То есть это когда человек, он говорит, о Аллах, я тебя прошу, из-за положения или статуса пророка саллаллаху алейхи ва саллям у тебя или перед тобой. Понимаете меня, иншаллах? То есть человек, он просит у Аллаха. Человек, он говорит, о Аллах, прости меня из-за положения или статуса твоего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть этот человек, он ширк не сделал, он просил у Аллаха. Но какой василя или то есть посредством чего? Почему он хотел, чтобы Аллах принял его? Из-за положения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, у Аллаха и так далее. Такой вид тавассуль не является ширком, не является бидай, является то, что нововведением. Да, есть некоторые ученые это разрешили, но правильное мнение, что такой вид тавассуль является бидай, то есть является нововведением. И человеку не разрешается вот так делать, потому что дуа, то есть мольба или зов, является ибадой, является поклонением. И если это поклонение, то значит мы должны строго идти по сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Нам не различается по прихоти или потому что вот так нам нравится поклоняться Аллаху Азза ва Джал, как нам хочется и так далее. Вот это в виде тавассуля, то есть запретный тавассуль и разрешенный тавассуль. Надо эту тему, надо знать ее очень хорошо, потому что суфисты, они попали в ширк и шиа. Они попали в ширк из-за неправильного понимания тавассуля. То есть он идет к мертвым и просит у них, Ты говоришь, это не разрешается, он тебе говорит, это ширк, это тавассул. И ученые разрешают тавассуля. Поэтому ты ему, иншаллах, или вы, иншаллах, сможете им объяснить, что есть разные виды тавассуля, и есть запретный тавассуль, есть разрешенный тавассуль, и так далее. Еще потом он говорит, что есть некоторые выдуманные хадисы про вопросы тавассуль, на них надо обратить внимание, потому что они не являются достоверными хадисами. Давайте еще возьмем еще одно нарушение, и на это, иншаллах, заканчиваем сегодняшний урок. Четвертое, слушаем. Говорить об Аллахе и его религии без знания. Сколько на свете мусульман, которые говорят о шариате Господа миров без знания, без правильного представления, не обладая способностью отличить одну ситуацию от другой, и не видят в этом ничего плохого. Ведь Аллах очень строго порицал действия таких людей и назвал слова ложью. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и возведя ложь на Аллаха. Многие люди совершают огромную ошибку, перенимая религиозные знания от первого встречного и не проверяя достоверность сказанного. Возьмем хотя бы спутниковые каналы. Люди звонят на передачи и задают вопросы о религии всем без разбору, не зная даже, ученые перед ними или нет. Имам Муслим приводит слова имама Мухаммада ибн Сирина: «Поистине это знание и есть религия, поэтому смотрите внимательно, от кого вы перенимаете свою религию». То есть сейчас это здесь то самое одно из нарушений тавхида, как человек говорит, когда человек, он не знает, от кого он знания берет, то есть или какую книгу он читает, или каких уроки каких людей он их слушает. Это беда большая, и то есть большая проблема, которая она очень сильно распространена среди мусульман. Человеку ему не разрешается, то есть по религии Аллаха Субхана ва Тааля, взять законы Аллаха Азза ва Джалла от каждого человека. Это ему не разрешается. То есть ты должен, будь мусульманин или мусульманка, надо знать, от кого ты знания берешь. Понятно? Является ли этот человек из Ахли Сунна ва Джамаа? Является ли этот человек обладающим знанием? Правильно ли он говорит про религию или нет? Рассказывает он от его мнения, или он людям передает статус ученых? Потому что это надо знать. Если человек, он на это не будет обращать внимания, он попадет в заблуждение. Поэтому те, которые, допустим, иногда бывает такое, что человек, он берет от всех и говорит, все вы мусульмане, и все, то есть проповедник, они числа мусульман, я слушаю всех, и то, что хорошо беру, и то, что плохое оставлю, это неправильно. Этот человек, он попал в козни шайтана. Наши салифы, они так не делали. Наши салифы, то есть они знали, от кого именно берется знание. И знание в основном берется от ученых. То есть аль-ильм аш-шар'и, шариатское знание, в основном берется от ученых. Это в первую очередь, потом от их учеников, или то есть шейхов, потому что нельзя сказать только знание от ученых и все. Потому что это невозможно. Знание берется в основном от ученых, потом от хороших шейхов, которые учились у этих ученых, потому что они являются, то есть их ученикам, и являются, то есть наследниками этих шейхов или этих ученых, и передают нам то, что они говорят. Поэтому Шабзир Раис, который мы сейчас читаем его работу, и другие шейхи, то есть они из тех шейхов, которые учились у ученых Ахли Сунна ва Джамаа, как шейх Аль-Фаузан, как шейх Ибн Утаймин и другие. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Человек, если он, то есть для русскоязычных, допустим, это потому что это большая проблема. Человек, если он арабский язык знает и понимает правильно, прекрасно понимает арабский язык, понятно? Тогда есть, альхамдулиллах, если у него будет возможность ехать в Саудию или, или в Йемен, или в какое-то исламское государство, где есть там ученые и так далее, пускай он езжает туда и знания берет от ученых. Если он не может ехать туда из-за того, что у него нет денег, допустим, или нет возможности, или визы ему не дали, тогда он может, если, альхамдулиллах, сайты ученых, есть сайты хорошие у шейхов, понятно, он может туда заходить и скачать уроки, разные уроки по разным темам, разъяснение Сахих Бухари, разъяснение Сахих Муслим, разъяснение книги по фикху, по книги по акида, книги по толкованию Корана, по арабскому языку и так далее. То есть есть очень много источников информации. Это если он прекрасно знает арабский язык. Если возникают у него вопросы, он звонит кому-то из шейхов, кто есть в Саудии или где-нибудь, и он их спрашивает, правильно ли так я понял или неправильно. А если человек вообще арабский язык не знает пока, тогда для русскоязычных, то есть братьев и сестер, пусть они послушают, то есть уроки брата Абу Яхья, Арсен, то есть в Украине здесь рядом с нами, или в Казахстане есть там Ринат Абу Мухаммад, или его брат, то есть Найл Абу Салих, альхамдулиллах, хороший братья, которые хорошо знают арабский язык, но и были в арабских странах. То есть именно, то есть, сколько я знаю, это Абу Мухаммад и его брат Найл, понятно. И они, то есть, вам передают эту информацию правильно и красиво на русском языке. Баракаллаху фикум. Вот на это надо обратить внимание. Кроме этого, бывает такое, что в некоторых сайтах бывает, что человек, он заходит и там открывает какую-то тему про религии, и разные люди заходят и пишут про религию Аллаха Субхана ва Тааля. Это не разрешается. Это не разрешается. Потому что таким образом человек, он тогда он скажет об Аллахе Субхана ва Тааля то, что он не знает. Он скажет, это халаль, а на самом деле это харам. Или это харам, или на самом деле это халаль. Как сейчас есть мода в разных сайтах, то есть многие люди, они пишут про какую-то тему, даже арабского языка они это не знают, и не знают вообще сами законы Корана, законы Аллаха Субхану ва Тааля из Корана и Сунны. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, в такие сайты нельзя заходить, потому что там все пишут, и неизвестно, он мусульманин или не мусульманин, и неизвестно, он обладает знанием или не обладает знанием, и неизвестно, откуда он вообще эти информации взял. Может быть, он их взял от суфийского сайта или какой-то нехороший сайт. Есть хорошие сайты, которые есть, альхамдулиллах, у Ахли Сунна валь Джамаа, то есть на русском языке, как Салаф Форум и другие. Поэтому, иншаллах, туда заходите, и там есть хорошие информации для начала, то есть для русскоязычных. Баракаллаху фикум. Вот таким образом, то есть заканчиваем первые четыре нарушения, о которых шейх Абдул-Азиз ар-Раис, да сохранит его Аллах Субхану ва Тааля, говорил. И бидиллах азза ва джаль, на следующем уроке продолжим эту тему. Бидиллах азза ва джаль. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.